а затем судебный следователь Комелио. В тот день в уголовной полиции произошла какая-то путаница. Комиссар района Отей утверждал, что уже под утро предупредил полицию, но по той или иной причине сигнал как будто по назначению не дошел. Около 11 часов Мегре вышел из машины на улице Лопер в 200 или 300 метрах от церкви Отейя, и оказалось, что он приехал последним. На месте происшествия уже толпились журналисты и фотографы, окруженные толпой любопытных, которую сдерживали полицейские. Уже успели прибыть и представители прокуратуры, а через несколько минут явились люди из отдела установления личности. В 11:50 комиссар велел привести к себе в кабинет Андриена Жоссе, человека лет 40, приятной внешности, уже слегка располневшего, который, несмотря на свое небритое лицо и помятую одежду, не утратил свойственной ему элегантности. — Входите, прошу вас, садитесь. Мегре открыл дверь в комнату инспекторов, чтобы позвать юного Лапуэнта. — Захвати блокнот и карандаш. Кабинет был залит солнцем, а в открытое окно доносился шум Парижа. Лапуэнт, понимая, что ему придется стенографировать допрос, устроился на углу стола. Мегре, набивая свою трубку, с минуту смотрел на катера, поднимавшиеся вверх по Сене, и разглядел человека в лодке, плывущей по течению. — Я вынужден, мсье Жоссе, зафиксировать ответы, которые вы мне дадите, за что и прошу прощения. Вы не слишком устали. Горько усмехнувшись, человек знаком показал, что нет. Он не спал всю ночь, а полиция Отея успела уже подвергнуть его долгому допросу. Мегре не стал читать протокола, так как хотел сначала составить собственное мнение по делу. Итак, начнем с простейших вопросов, с обычного установления личности. Ваша фамилия, имя, возраст, профессия. Адриен Жоссе. 40 лет, родился в Сет, департамент Эро. Только узнав об этом, можно было заметить у него легкий южный акцент. Профессия отца. Учитель, умер 10 лет назад. А мать? По-прежнему живет в нашем домике, в Сет. Вы учились в Париже? Нет, в Монпелье. Вы, кажется, фармацевт? Сначала окончил фармацевтическое училище, затем год учился на медицинском факультете, закончить его мне не пришлось. Почему? Жоссе ответил не сразу. И Мегре понял, что колеблется он из чувства порядочности. По-видимому, он старался ответить точно, правдиво. По крайней мере, так было до этого момента. По многим причинам. Но в основном из-за подружки, которая переехала с родителями в Париж. На ней вы и женились? Нет. По правде говоря, через несколько месяцев мы разошлись. Кроме того, я не чувствовал настоящего призвания к медицине. Мои родители не были богаты. Чтобы оплачивать мои занятия, им приходилось во многом себе отказывать. Если бы я и стал врачом, мне было бы нелегко начать практику. Жоссе так устал, что ему стоило большого труда мыслить логично, и он то и дело посматривал на Мегре, словно проверял впечатление, которое производит на комиссара. — А это важно. Все может оказаться важным. — Понимаю. Я только думаю, было ли у меня какое-нибудь истинное призвание. Я слышал, что можно сделать карьеру в лаборатории. Большинство фармацевтических фирм имеют научно-исследовательские лаборатории. Очутившись в Париже с дипломом фармацевта в кармане, я попытался получить одно из таких мест. И безуспешно. Все, что мне удалось найти, — это место управляющего одной аптекой, потом другой. Ему было жарко. Мегре тоже. Иногда, шагая по кабинету, Мегре останавливался у окна. — Вам задавали эти вопросы в Отее? — Нет, задавали другие. Я понимаю, что вы хотите узнать всю подноготную. Как видите, я стараюсь отвечать откровенно. В сущности, я не считаю себя ни лучше, ни хуже других. Ему пришлось вытереть пот с лица.